Мы дали Саддаму. Бациллус антрацис. Сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием, которое вызывается попаданием в дыхательные пути спор. При этом заболевание резко повышается температура, становится трудно дышать, появляются боли в груди. Затем болезнь приводит к сепсису, заражению крови. Процент смертности высок. После развития сепсиса лечение антибиотиками, как правило, оказывается бесполезным, вероятно, вследствие того, что, несмотря на гибель бактерий, в организме остаются экзотоксины. Клостридиум ботулинум. Бактерии – источник токсина ботулизма. Вызывает рвоту, запоры, жажду, общую слабость, головную боль, лихорадку, головокружение, нечеткость зрения, расширение зрачков и паралич мышц, участвующих в глотании. Заболевание часто оканчивается летальным исходом. Хистоплазма капсулатум вызывает заболевание, внешне напоминающее туберкулез, которое может перейти в воспаление легких, увеличение печени и селезенки, анемию, болезнь, похожую на грипп, и острые воспалительные кожные заболевания, характеризующиеся мягкими красными желваками, как правило, на голени. Повторное инфицирование обычно поражает легкие, мозг, мембраны спинного мозга, брюшину и надпочечники. Бруцелла милитенсис. Бактерия, которая может вызывать хроническую усталость, потерю аппетита, повышенную потливость в состоянии покоя, боль в суставах и мышцах, бессонницу, тошноту и поражение жизненно важных органов. Клостридиум перфрингенс. Очень токсичная бактерия, вызывающая газовую гангрену. Бактерия выделяет токсины, которые движутся по мышечным узлам, убивая клетки и ткани, что благотворно действует на дальнейшее размножение бактерий. С течением времени токсины и бактерии попадают в кровообращение и приводят к хроническим заболеваниям. Кроме того, эскериция коли и генетический материал, а также ДНК человека и бактерий были поставлены непосредственно Комитету по атомной энергии Ирака. Данная продажа американскими корпорациями бактериологического материала в Ирак до 1985 года оказались недоступны. В докладе Сената также отмечалось, экспортировавшийся бактериологический материал не подвергался изменению или ослаблению и был способен к воспроизводству. Первые две бактерии, вызывающие сибирскую язву и ботулизм, являлись краеугольным камнем иракской программы создания бактериологического оружия, которое стало возможно исключительно благодаря Соединенным Штатам Америки. Как писал корреспондент «Прогрессив» Уильям Блам, далее в докладе отмечалось, что Соединенные Штаты экспортировали в Ирак исходные материалы для производства химического оружия, планы развертывания производственных мощностей по выпуску химического и бактериологического оружия, а также оборудование для наполнения химических боеголовок. В докладе Сената, сделанном в 1994 году, а также в докладах Центра контроля за заболеваниями, были перечислены многие другие материалы, пригодные для изготовления бактериологического оружия, которые поставлялись в Ирак в 80-е годы. Все вышеперечисленное экспортировали американские компании, и делалось это с разрешения правительства Соединенных Штатов в годы правления Рейгана и Буша. В числе этих компаний American Type Culture Collection, Alcolac International, Matrix Churchill, Saller, Pure Air и Gorman Rapp. Американские компании также поставляли в Ирак технологии двойного применения, в том числе мощные компьютеры, лазеры и другое оборудование, необходимое для производства ядерного оружия и его компонентов. Как сообщал в 2003 году журнал LA Weekly, слушания в Сенате и правительственные архивы позволили установить, что в числе этих компаний были Хьюлит-Паккард.